Глава 28. Санди Сан. Онлайн-журнал. Пятница, 2 февраля. Она забросала мэрию мусором, а теперь обвела вокруг пальца самого Эзру Авзела, знаменитого художника, рассказывает Тристан Роук, репортер Санди Сан. Аманда Л., 20 лет, которая недавно произвела фурор своим выступлением в мэрии Новембер-Бэй, возвращается с сенсационной новостью. Ее марионеткой стал никто иной, как Эзра Авзел, Пикассо городских кварталов. Вчера были еще цветочки. А сегодня он дарит ей стену. Да-да, вы прочли все правильно. Эзра Авзел преподнес нашему городу новый мурал, который мы в Санди-Сан обнаружили только вчера и который пока еще спрятан под брезентом, закрывающим участок стены, на месте бывших песочных часов, якобы для проведения строительных работ. Если верить слухам, Авзел посвятил новый сюжет персонально бешеной Эмми. Горькое прощание. Наконец стало известно, почему нас лишили одного из самых известных в мире граффити. Существует вполне определенные подозрения, что Эзра Авзел закрасил обожаемые как туристами, так и местными жителями песочные часы, чтобы удовлетворить навязчивое желание Аманды привлечь внимание к своей персоне. Новое не всегда лучшее. Официально еще не обнародованный сюжет мурала, который временно скрыт за затянутыми брезентом строительными лесами, тем не менее вызывает противоречивые эмоции. Зачем уничтожать красоту ради создания чего-то нового? Вот лишь одно из негативных мнений, которые мы смогли выпытать на месте у шокированных прохожих, предложив им ради любопытства вместе с нами заглянуть под брезент. Теперь зададимся вопросом. А думала ли Аманда вообще о жителях города, когда давала свое поручение Авзелу? И это еще не все. В ходе серьезного расследования, проведенного редакцией Санди Сан, мы выяснили, что во время провалившейся акции протеста в мэрии Новембер-Бэй, читайте репортаж Санди Сан здесь, речь шла о призыве к советнику по охране окружающей среды Уолби заморозить планы по благоустройству нашего города. Существование многих семей, частного бизнеса и промышленных предприятий вплотную зависит от проекта по реконструкции пирса. В случае его реализации пляжи привлекут больше туристов, а размещенные в акватории бухты и вокруг нее аттракционы вдохнут жизнь в прибрежной территории. «Новембер-Бэй должен расцвести», звучит невероятно, а вот Аманда реально стремится этому воспрепятствовать. Нам кажется, ей следует не мешать прогрессу и больше думать о будущем, вместо того, чтобы все свое свободное время бегать по свиданиям. Она манипулирует мужчинами. Все знают, что когда женщины хотят изменить свою жизнь, они меняют не жизнь, а прическу. Бывшая блондинка теперь щеголяет в образе Джессики Рэббит и заметает следы. Героиня романов о кролике Роджере, а также комиксов и мультсериалов. Рыжеволосая женщина в откровенных нарядах, которые используют свою внешность и эпатажное поведение для достижения успеха. Рыжеволосая бестия только в течение одной недели на многочисленных свиданиях развлекалась с разными мужчинами. Остается лишь надеяться, что Эзра Авзел не стал ее жертвой. Однако, если бешеная Эмми разбила ему сердце, и он решит в очередной раз перекрасить стену, непременно отыщется достаточное количество добровольных помощниц, чтобы разделить страдания, вызванные безрассудным поведением его дикой музы. Почему? Этот вопрос должна задать себе и Аманда Л. Мы смогли найти профиль 20-летней девушки на MatchMe и опросить двоих ее партнеров. Один из них после встречи с Амандой даже провел ночь в больнице со сломанной ногой. «Она бросила меня на пол», — говорит мужчина, которому придется восстанавливаться несколько недель. Другого она буквально вынуждала вести машину в состоянии алкогольного опьянения, поскольку ей срочно захотелось домой, как сообщает он. А может, просто приспичило бежать к очередному любовнику? Лучше снова отправляйся на дно. Студентка, которая изучает морскую биологию и в своем новом образе напоминает русалочку, намерена любой ценой оказаться в центре внимания. Ради этого она не только плывет по разбитым мужским сердцам, но также решила украсть у November Bay вместе со знаменитыми песочными часами часть прошлого, а, возможно, и будущего, устроив шум вокруг планов застройки побережья. Нельзя позволять ей зайти так далеко. А что скажете вы? 19 842 пользователя отреагировали на публикацию. Оставьте свой комментарий. Или проголосуйте в один клик. Как вы относитесь к бешеной Эми? За 36 голосов. Против 19 806 голосов. Комментарии. Максимейл. Шалава. Дональд 313. Ни хрена себе, она еще хочет, чтобы ей поверили. Убогая грязная самка. Давай в следующий раз заведи аккаунт на OnlyFans. Хьюберт Форд. Законы существуют не просто так. Проснись, мы живем в правовом государстве, где самоуправству экотеррористов нет места. Куин Би. Эзра заслуживает кого-нибудь получше. Лук Твайс. Никакого уважения к чужой собственности и к общественному мнению. Судя по поведению, она на всю голову больная. Александров. Твое место на нарах. Ни черта не смыслит в науках, вечная студентка. А теперь пытается содрать деньги с подписчиков. Ее заботит не климат, главное – добиться популярности и загрести бабла побольше. Фабиен. Большинство комментаторов пришли сюда пар выпустить, а их личный вклад в сохранение климата – 0,0. При том, что это самая животрепещущая проблема нашего времени. Саса, нижнее подчеркивание, 08. Эгоистичная хамка. Совести не на грош.